Когда Масата и Мамака вошли в указанную дверь, они оказались на небольшой площадке. Здесь было некуда присесть, и, видимо, окружающая местность тянулась до горизонта. Вроде как в подобных местах должны проходить тренировочные бои. Стоя на краю этой площадки, Масата начал перелистывать гайд. Очень скоро он нашел то, что хотел прочитать. Терра де Мадре и Алтура – это имена мечей, которые Мамака держит в руках. Красный меч называется Терра де Мадре – святой меч Матери Земли. Этот меч символизирует жизнь и был рожден в момент разделения Земли и Неба. Как написано в гайде, этот меч – источник всего живого в этом мире. Темно-синий меч называется Алтура – святой меч Матери Морей. Этот меч одним взмахом способен вызвать цунами, способное потрясти этот мир до основания. И этот меч был рожден в момент разделения океана и суши. Ну и для тех, кто хотел бы подробнее понять, что же означают эти великие описания, ниже были приведены характеристики мечей. Терра де Мадре – двойные атаки и тройной шанс на критический удар по всем наземным целям. Атакуют все цели. Обладает высочайшим параметром атаки среди предметов, получаемых в ивентах, нельзя продать. Алтура – двойные атаки и тройной шанс на критический удар по всем водным целям. Атакуют все цели. Обладает высочайшим параметром атаки среди предметов, получаемых в ивентах, нельзя продать. В гайде также была сноска про параметр «Атакуют все цели». Написано, что урон зависит от количества целей. То есть сначала высчитывается, сколько удар нанесет урона, а после всем целям наносится равный урон, в зависимости от их количества. Этот эффект используют оба меча Мамака. «Смотри, Макон, мамочка постарается! Эй!» Мамака подняла Терра де Мадре и ударила им сверху вниз. В этот момент из-под земли появилось бесчисленное количество острых камней и полетело в ближайших монстров. Муравей, гусеница, паук, волк, медведь и множество других монстров умирали, разлетаясь надвое один за другим. Легко. Однако тут же появилась еще одна группа монстров. «Мама не проиграет, потому что мама хочет показать Макуну, какая она на самом деле. Эй!» Держа Алтуру горизонтально, Мамака на одном дыхании нанесла удар. В том месте, где в воздухе прошло лезвие Алтуры, появился поток воды, который превратился во множество небольших водных пуль, которые устремились к монстрам. Поток водяных пуль ударил в группу монстров, продрявив их насквозь и моментально разрывая тела некоторых из них. Вторая волна монстров пала, причем так же легко, как и первая. Однако это еще не конец, битва продолжается. Силуэты монстров начали возникать в воздухе. «Макон, теперь и ты покажи свою силу, постарайся!» «А, да!» Масата закрыл книгу и рассек воздух небесной твердью. Из лезвия меча внезапно появилась воздушная волна и пронеслась к ближайшему монстру. Монстр моментально оказался рассечен надвое. Монстр размером с воробья, падая, обратился в прах. «Я победил чудовище!» В тот же самый момент Масата упал на колени и начал кричать. «О, все не так, совсем не так. Почему все не так?» «Что случилось, Макон? Неужели тебя что-то ранило? Дай мамочке посмотреть». «Нет, не в этом дело». Конечно, небесная твердь великолепная. Меч, который выпускает самонаводящую воздушную волну, это просто невероятно. Он действительно неплох. Парню нужно было себя подбодрить, ведь все нормально. Вот только мечи Мамака способны бить по нескольким врагам разом. И к тому же у нее два меча, а значит она может атаковать два раза подряд. И в голове парня пронеслась мысль о куче монстров, уже убитых его матери. «Я такое ничтожество. Мне остается только плакать, я могу только проклинать свою судьбу и спать. Мне ведь ничего больше не остается». Мамака подбежала к Масата, который был погружен в свои мрачные мысли. «Макун, эй, взбодрись! Атака Макуна была невероятна, она еще и выпустила эту штуку, которая меня так удивила. Макун очень крут. Пожалуйста, просто прекрати это, я расстроен, больше чем когда-либо. Ты хочешь окончательно загнать меня в депрессию?» «Мамочка совсем не хочет этого. Так для начала вставай, нам надо закончить это. Тут-то, чу-то, как это называется? Чух-чух, паровозик. Ага, ты вспомнил? Мамочка очень давно тебя этому учила. Встаем друг за другом и играем в паровозик. Нет уж, что-то не хочется. Это не то место, в котором нужно вставать друг за другом и ходить кругами. Правда? Ну, наверное, ты прав. Сейчас не время. Давай уже победим тут и перейдем к следующему событию. Дальше точно будет весело. Сказав это, Мамака взялась обеими руками за руку Масата и попыталась его поднять. Масата только одернул руку. Макун! Если тебе, мама, хочется приключений, можешь идти одна. Разумеется, по дороге тебе, скорее всего, будут попадаться монстры. Вот только твоей огневой мощи вполне достаточно, чтобы легко разобраться с ними одним ударом. Огневой мощи? Но ведь мамочка не умеет дышать огнем, знаешь? Да и газовых плиток нигде не видно. Я не такую огневую мощь имел в виду. Я говорил о силе атаки. Иногда, конечно, огневой мощи называют силу огнестрельного оружия. Наверное, для мамы это сложновато. Ну и ладно. В общем, все в порядке. Можешь идти. Просто оставь меня здесь. Никогда! Масата решил забить. Плюнуть на все. Все стало ему настолько безразлично, что он просто лег на землю и притворился мертвым. Он решил просто изображать труп и ничего не делать. Макун, что мамочка должна сделать? А, точно! Мамака подобрала книгу с гайдом, которую уронил Масата. Отчаянно перелистывая страницы, она начала искать что-то в книге. «Что же я должна сделать? Что делать, если сын не хочет со мной путешествовать?» «Ха, будто такое будет в гайде. Ты же не думаешь, что там и вправду написано вообще все?» «Узнав, что вы атакуете обычными атаками группы врагов, ваш сын очень обрадуется. Вы обниметесь и вместе отправитесь в путешествие. Здесь написано именно так, но ведь это ложь. Макун нисколечки не обрадовался!» «Ну если говорить по существу, то это действительно очень приятный поворот событий». «Так здесь написано правда?» «Так и есть. Ты ведь очень сильно бьешь по всем противникам, так ведь? А к тому же еще и два раза подряд атакуешь. В любой игре я бы все отдал, чтобы подобный игрок вошел в мою группу. Я бы хотел, чтобы такой игрок стал моим напарником, даже если бы мне пришлось платить». «Тогда почему ты такой грустный? Почему?» Мамака спросила тихим голосом, но внезапно на нее будто снизошло озарение, и она продолжила. «Возможно ли? Мамочка просто предполагает, но может быть, это потому, что я твоя мама?» «Вот именно, это самая большая проблема. В общем». Масата сел на землю и взглянул Мамака в глаза. Парень очень старался не разозлиться и не повысить голос. Впереди их ждал серьезный разговор. «Объясни, пожалуйста, мама». «Объяснить что?» «Все, расскажи обо всем. Расскажи мне по порядку, почему мы оказались здесь. Ты ведь все знаешь, не так ли?» «Король ведь упоминал, что тебе рассказывали о том, что нас здесь ждет. А значит, в эту историю замешано то министерство, так ведь?» «Это...» «Честно говоря, перемещение в игру – это само по себе очень странная вещь, но я был слишком рад и не стал ни о чем расспрашивать. Вот только это перемещение сильно отличается от того, что я ожидал, а самое странное во всей этой ситуации, что я попал в этот мир вместе с мамой». «Но ведь и в других семьях мамы тоже иногда хотят пережить переключение вместе со своими детьми». «Нет, пожалуйста, нет, никогда». «Да это породит сплошные проблемы. В подростковом фэнтези не должно быть родительского контроля». «Бу, Макун говорит гадости, мамочка злится». Мамака надула щеки и вообще начала выглядеть очень обиженной. «Какая же она миленькая. Нет-нет, о чем я думаю? Она же моя биологическая мать, и ей около 40. Не мне судить, миленькая она или нет. Для меня эта тема вообще под запретом. Перестань притворяться. Мне не это нужно, а честный ответ». «Ладно, мамочка ответит». «Почему ты пришла вместе со мной? И как так получилось? И, пожалуйста, со всеми подробностями». «Но, может, тебе лучше обо всем этом не знать? Ведь тебе будет очень приятно, если ты найдешь все эти ответы сам во время путешествия и приключений». «Да нет, я хочу все знать сейчас. Не будь такой скрытный. И вообще, если ты перестанешь...» «Перестану что?» «Я больше не захочу быть твоим сыном». Масата и сам не понял, как эти слова у него вырвались. Слова, сказанные в порыве злости и раздражения. Всего на миг парень поддался эмоциям, но этого было достаточно. Эти слова стали для Мамака настоящим ударом и обескуражили ее. «Ой, я не... просто...» Масата слишком поздно попытался все объяснить. Огромные слезинки появились в уголках глаз женщины и покатились по ее лицу. Пока она продолжала ошеломленно стоять, Мамака плакала, смотря прямо на своего сына. «Прости, мама не знает, что и как она может рассказать. У Ширасы и у министерства тоже есть свои обязательства, так что мама не знает, сколько может рассказать». Я понимаю. Раз уж там замешаны обязательства, значит...» «Но мама хочет сказать одну вещь. Мамочка совершенно точно не хочет врать Макону или как-то Макону навредить. Поверь хотя бы этому». «Я верю». «Знаешь, мамочка просто хочет провести с Макуном время, путешествовать с Макуном, говорить о разных вещах, вместе преодолевать трудности и провести время, как мама с сыном. Вот чего мамочка хочет. Ты же понимаешь?» «Я все понял. Я совершенно точно все понял. Можешь больше ничего мне не объяснять». «Потому что мамочка тебя умоляет. Не говори, что больше не хочешь быть моим сыном. Это самая грустная и самая неприятная вещь, которую мамочка слышала за всю жизнь». Слезы потоком хлынули из глаз Мамака. Капля за каплей они падали на землю. Масата сжался. Он настолько расстроил свою маму, что она разревелась. Образ этой плачущей из-за него женщины никогда не сотрется из его памяти. Никакая вещь в мире не вызовет у ребенка большего сожаления и горечи. «Да какого черта я творю?» Это ощущение у парня не было временным. Родители дают жить своему ребенку, и нет ничего удивительного в том, что ребенок всегда хочет видеть своих родителей счастливыми в ответ. Ребенок просто не может успокоиться, если заставляет своего родителя грустить. Он не может вынести подобного, и не может это просто проигнорировать. Масата тут же сел, поджав под себя ноги, и низко поклонился. «Прости меня, мама, я не хотел этого говорить, я никогда тебя не брошу, я просто на секунду забылся и никогда не стал бы говорить такое всерьез. Пожалуйста, прости, пожалуйста, перестань плакать». Парень отчаянно хотел успокоить свою маму. У Масата слегка шумело в ушах каждый раз, когда он кланялся. Мамака положила руку ему на голову и слегка растрепала волосы. «Мама, знаешь, маме нравится, каким порой Макун становится внимательным и заботливым». «Спасибо, мне действительно жаль, что я сказал что-то очень неприятное». «Ладно, мамочка прощает тебя, все в порядке, а теперь посмотри на меня». «Ладно». Подняв лицо, Масата увидел перед собой заплаканные глаза матери. И так как парню все же было совестно на нее смотреть, он отвел взгляд. «Макун, когда с кем-то разговариваешь, надо смотреть ему в глаза». «Да знаю я». Видимо, отступать уже некуда, так что Масата вернул взгляд на лицо Мамака. Кажется, по ее лицу было видно, что она хочет вступить в его группу. «Никогда бы не подумал, что настанет день, когда мама будет на меня так смотреть». «Эй, только не отворачивайся и выслушай мамочку». «Ага». «Мамочка хочет отправиться в путешествие вместе с Макуном. Макун ведь возьмет меня в свою группу». Возьмет ли парень свою маму в группу? У парня даже не осталось сомнений по этому поводу. Впрочем, когда выбора нет, сомневаться и не приходится. «Ладно, я думаю, что огневая мощь мамы очень поможет приключению. Но вместо того, чтобы принимать тебя в группу, я лучше скажу. Давай вместе путешествовать». «Хорошо. Мамочке тоже кажется, что так звучит лучше. Хорошенько обо мне позаботься, Макун». «Ладно, ты тоже позаботься обо мне, мама». Итак, Мамака вступила в группу. «Но, Макун, мамочка хочет сказать тебе еще кое-что». «А что же?» «Знаешь, мама не умеет выдыхать огонь. Мама ведь не плита». «Я же говорил, что огневая мощь означает совсем другое. Сколько раз мне это еще повторить, мам?» Возможно, самым большим препятствием в великом приключении станет восприятие этого мира его матери. По крайней мере, Масата никак не мог избавиться от этого ощущения.